Глава шестая. «Коротышка, займись пленницей», тут же поправился я. «Я возьму на себя этого парня». Второй гнев даже не смотрел на простых людей, ему не было никакого дела до них. Ну да, все, что он хотел, это сокрушить меня. И это странно, но я ощущал непреодолимое желание сделать то же самое. Два гнева встретились. И ясно было одно. Лишь один из нас продолжит свое существование. Мужчина сделал шаг вперед, и энергия алой бури окутала его. Он словно горел, и алая сила была дымом, клубящимся и искрящимся вокруг. Он с ревом ринулся вперед, и земля словно задрожала от его шагов. От одного лишь взгляда на этого парня стало ясно. Его запас энергии гораздо больше моего. Скорее всего, он тоже вдоволь попировал во время нападения на Черноморск. Этот парень выплеснул из себя энергию, придав себе значительное ускорение, выстрелил собой словно из пушки. Мой первый порыв был поступить точно так же, столкнуться с ним лицом к лицу и посмотреть, кто из нас сильнее. Прямолинейное и глупое желание. Ведь, как уже заметил, его запас больше. Я тоже выплеснул энергию, но совсем чуть-чуть. И отскочил в сторону, отчего второй гнев, словно живой таран, влетел в и без того покореженную машину и играючи отшвырнул ее. Та взлетела в воздух и врезалась в стену одного из домов. Сильно. Но это вызвало у меня лишь презрительную усмешку. Краем глаза я увидел, как двое людей-коротышки бросились к машине и стали помогать выбраться оттуда моей матери. Хорошо, как только они уйдут, я займусь этим парнем серьезно. Я отступил в противоположную от броневика сторону, отвлекая внимание разозлившегося не на шутку гнева. Он терял над собой контроль. И вот одно из главных отличий меня и его. Мой гнев сейчас словно холодное пламя, а его подобен вулкану. «Ты такой медленный, что сейчас усну», — сказал я, переминаясь с ноги на ногу и отходя в сторону. Парень зарычал, стиснул кулаки, и окружающая его сила стала еще плотнее. Он буквально пытался доминировать надо мной, нависал. Смотрелось это угрожающе, и я теперь узнал, как это выглядит со стороны. Воздух клубился вокруг него алыми всполохами, почти горел, а алые молнии мелькали на руках и ногах. Гнев вновь рванул вперед, размахнулся и врезал, выплескивая накопленную мощь, отчего здание позади меня разлетелось на камешки. Я вновь отскочил в сторону и, убедившись, что люди-коротышки ушли, тут же сделал шаг вперед, нанося удар. Была мысль воспользоваться мечом, это дало бы мне огромное преимущество, но я собирался сокрушить этого гнева сам. Я сокрушу его собственными руками. Вокруг меня появилась духовная броня. Она была легкой и почти невидимой. Для кого-то вроде моего братца снести ее один удар, но сейчас она была нужна мне не для защиты. Я воздвиг сразу три слоя духовной брони вокруг своей руки и врезал второму гневу прямо в лицо. Первый слой столкнулся с окружающей его энергией. Это не было духовной броней в привычном понимании, скорее сверхплотная оболочка. Она уступала по прочности моей броне, и вместе с тем расходовала раз в пять больше сил на поддержание. Столкновение энергий создало небольшой взрыв, что полностью нейтрализовал как его, так и мою броню. Вернее, первый слой моей брони. А следом прилетел второй, размазывая его лицо. Но это был не конец. Броня же была трехслойной. Нанеся полный урон, второй слой брони распался, освобождая путь для третьего, который окончательно превратил лицо моего противника в кровавое месиво. Тройной удар! Три последовательных удара, идущие как один. трюк, который я специально освоил во время схваток с Эйриком на тот случай, если мне придется драться с сильными подклятвенными, умеющими создавать вокруг себя крепкую духовную броню. Братца отшвырнуло в стену дома, но я знал, что это еще не конец. И действительно, не прошло и пары секунд, как он рывком поднялся. Весь окровавленный, но уже без видимых ран. Ужасающая скорость регенерации. Кажется, даже у меня не настолько быстрая. Видимо, его сосуд изначально был гораздо более сильным и подходящим, чем мой. Но не беда. «Что, уже сдулся?» Гнев взревел и вновь ринулся на меня. Из-за кипящей ярости энергия вокруг него стала еще более плотной. Но вместе с тем мы оба были гневом, и я в буквальном смысле подпитывался его яростью, а сам при этом выдавал самый минимум. Мне не нужны те объемы энергии, которыми владел он. А зачем? Первозданная энергия ярости, которую я использую, довольно агрессивна и вредна для сосуда. Она буквально выжигает тебя изнутри, и я не просто так смешивал ее с тем, что впитываю из мира. Да и после того, как Цукимару отдала мне фрагмент себя, мой уровень поглощения силы из окружающего мира заметно улучшился, как и в целом уровень контроля внутренней энергии. Братец прыгнул на меня, нанося удар по земле и порождая самый настоящий взрыв, снесший стены всех близстоящих домов. Правильно говорят, сила есть, ума не надо. Я закрылся духовной броней, практически полностью нивелировав урон. «Где ты?» — взревел он, не видя ничего вокруг из-за поднявшейся пыли. «Здесь», — усмехнулся я и влепил ему лбом прямо в зажившее лицо, вновь воспользовавшись многослойной духовной броней. Затем еще пару ударов, пока он не очухался, но на этот раз в сердце. «Граррр!» Братец бил не глядя, и каждый из его ударов мог бы перемолоть все кости обычному человеку. Ярость полностью поглотила его, и я отступил, наслаждаясь этим зрелищем. Он выглядел жутко, давяще, каждое его движение порождало алые молнии, но едва ли он мог всем этим пользоваться. Парень в очередной раз рванул вперед, и казалось, что сам воздух нагрелся от его ярости, и... Я встретил его ударом правой, вновь усилив атаку тройным ударом, отчего братца снесло в сторону. Но прежде чем он успел подняться, я уже оказался рядом и, создав духовный клинок, отсек ему левую кисть, которой он пытался закрыться, и тут же прописал апперкот. «Ты всерьез решил, что равен мне?» Прорычал я ему прямо в лицо, нанося новый удар. «Ты не такой, как я, лишь слабая тень без столики потенциала!» Он ударил правой, и я встретил его кулак своим, добавив к многослойной духовной броне еще и алых молний. Грубая сила против техники. От соприкосновения двух сил случился новый взрыв, гораздо более сильный. Он снес буквально все, что находилось в нескольких десятках метрах вокруг, распылил, оставив лишь кратер. Мы оба остались стоять на ногах, но если я стоял твердо, то мой противник спустя пару секунд рухнул на колени. Его тело горело, выгорало изнутри. Он слишком сильно перегрузил сосуд, впитал больше, чем позволял его сосуд правителя, если у него он вообще был. «Я не проиграю!» — кричал гнев, смотря куда-то в небо. «Я гнев! Величайшее стремление! Я сокрушу любого, кто встанет у меня на пути!» «Ты слишком слаб, чтобы называться гневом!» Совершенно спокойно сказал я, хватая его за подбородок и заглядывая в глаза. Парень попытался высвободиться, но у него не было кисти на левой руке, а правая была измолота в хлам. «А теперь замолкни и ответь на мой вопрос, тогда, может быть, я тебя пощажу». Это была ложь. Я не мог позволить другому себе подобному, да тем более с таким уровнем самоконтроля шастать по миру. К сожалению, аватар гнева, по крайней мере в этом мире, должен быть один. «Где тебя создали? Где записи Рубцова?» — спросил я. «Я убью тебя! Убью тебя! Не проиграю! Не проиграю! Я гнев!» Он начал подниматься, несмотря на все приложенные силы. Его пламя разгоралось все сильнее. Я видел, как горит его кожа и волосы, как энергия неконтролируемым потоком вырывается наружу. «Хватит, ты превратишься в живую бомбу, придурок!» — рыкнул я и отступил. Парень вбирал в себя все больше и больше сил, разгонял ее, дополняя энергией мира, как делал я, но при этом в нынешнем состоянии у него не было и толики контроля. В любой момент его могло разорвать от переполняющейся мощи. «Убью! Убью! Убью! Гра!» Но в следующий миг в его груди появилась дыра размером с кулак. «Вот не хотел же тебя использовать!» «Кровища!» Энергия, хлещущая из братца, враз испарилась, ведь я только что уничтожил ее источник. Сам второй гнев так и стоял на коленях и ошарашенно уставился на дыру в своей груди. «Я не могу умереть! Я гнев! Я сильнейший! Я буду жить вечно! Я буду!» В его голосе больше не было злости, лишь страх и непонимание, неверие в то, что он вообще способен умереть. «Никто не живет вечно», — фыркнул я, подходя и одним точным взмахом меча отсек ему голову. «Ни ты, ни я». Наступила тишина, и я прислушался к своему основному телу. «Контракт разорван!» Донеслось откуда-то с иных планов бытия. Едва слышно, но сейчас, зная, что именно чувствовать, это было несложно. И после этого я облегченно выдохнул, хотя кое-какое грустное послевкусие осталось. А еще я таки выяснил, что вполне себе смертен. Как и предполагалось, потерю головы я не переживу. Бегло окинув взглядом окружение, я удивился, насколько сильно оно поменялось. Один крупный кратер, метров 30 шириной, куча полуразрушенных зданий вокруг. От броневика и других машин вообще ничего не осталось. Еще хорошо, что никаких зевак вокруг не было. Я бросил короткий взгляд на обезглавленное тело и поспешил прочь. Скорее всего, с минуты на минуту тут же кто-нибудь объявится. И лучше всего будет, чтобы я остался неузнанным. «Вы уверены, что он мертв?» — уточнил Рубцов, откинувшись на кресле. «Он лишился головы, тайный советник. Разумеется, он мертв», — заверил его подчиненный. «Прямо сейчас его тело доставили в Черноморское отделение». «Неужели я недооценил мальчишку?» «Руслан казался таким перспективным и могучим, но проиграл», — думал Рубцов, свободной рукой поглаживая бородку. Потеря Марии Старцевой была крайне неприятной. И не только потому, что это лишало Рубцова рычага давления. Дмитрий Старцев был уже отработанным материалом, и его устранением Рубцов собирался заняться при удобном случае. Ожидалось, что с ним разберется Руслан. Но, видимо, третий оказался недостаточно силен. К счастью, у него есть и другие. Да и научная выставка в скором времени должна многое перевернуть. Старцев не важен, пусть он и один из кусочков Бога. В скором времени у империи будет армия таких кусков. Доработать процедуру, снизить смертность и вобрать в себя Бога может любой крестьянин. Ему не нужно даже будет иметь родство с императором для использования сил. Бессмертная армия, по силам не уступающая Хагга. «Господин тайный советник?» «Да, я на линии. Просто обдумываю приказы», — спокойным голосом сказал старик. «Есть примерные представления, куда он пошел после схватки». «Не он, они». «Они? Тут Рубцов немного удивился. Старцев почти всегда действовал один, да и по донесениям все его близкие не покидали Ильинска. «Да, тут действовала целая группа вооруженных людей». «Это точно», — нахмурился Рубцов. «Несомненно, очевидцы видели немного, но это точно была группа. Они устроили ловушку для автоколонны и действовали очень профессионально. Это хорошо подготовленный налет». «Группа? Налет? Что происходит?» Старцев был одиночкой, никому не доверял. И сомнительно, что в Черноморске он внезапно смог найти подготовленную вооруженную группу, готовую вступить в прямую конфронтацию с тайной канцелярией. Очень сомнительно. Что-то очень конкретно не сходилось. «Один из моих людей принес довольно любопытные слухи. Но повторюсь, господин советник, это лишь слухи, и их подлинность еще нужно проверять». «Я понял, рассказывай». «Говорят, что несколько дней назад некий господин, представлявшийся правой рукой графа Орлова, искал людей для какой-то работы. Предлагал хорошие деньги, но детали неизвестны». «Думаешь, за этим стоит Беспалов?» — уточнил Рубцов. «Я не могу ничего предполагать, лишь говорю то, что слышал. Это лишь слухи, и их достоверность вызывает у меня сомнения». Тут Рубцов был совершенно согласен. Правой рукой Орлова считали помещика Черниговского, но тот давно под плотной слежкой и в данный момент находится в Новоавдеевском селе. Мог ли он ускользнуть от слежки? Нужно все хорошенько проверить. Но Рубцов полагал, что если к этому действительно приложили руку Беспалов и Орлов, то они использовали для работы другого человека, а не Черниговского, который мог для придания веса назваться правой рукой Орлова. Все это было странным. Как Беспалов мог узнать о местонахождении Старцевой? Да еще смерть Руслана. Если бы в этом деле был замешан Дмитрий, все вставало бы на свои места, но он точно не мог работать вместе с Беспаловым. Это исключено. «Продолжайте расследование. Переверните Черноморск вверх дном, но найдите Марию Старцеву». «Разумеется, мы найдем ее».